Эпилог. Чертов не падал на колени и не просил меня стать его женой, как полагается по задумке сценаристов романтических фильмов. Я даже не поняла, в какой момент это стало как нечто само собой разумеющееся, словно по-другому не может быть. Он подарил мне кольцо в постели между поцелуями. Я была в одной майке, с растрепанными после сна волосами, но совершенно довольная. Свадьбу мы вовсе сыграли после рождения ребенка, красивую и для узкого круга людей, без брачного или какого-то другого договора. Я, наконец, познакомилась с его отцом, который оказался точно таким, как я его представляла, странным, но не лишенным обаяния человеком. Он пришел на церемонию в клетчатом костюме свободного покроя и напоминал то ли служителя церкви, то ли преподавателя йоги. Общаться с ним было непросто, он говорил с явным акцентом, словно даже думать привык на английском, и предпочитал глобальные темы для разговоров. Его волновал уровень воды в Мировом океане и темпы вакцинации. Потом он переходил к проблемам Индии, население которой гибнет из-за того, что белый свет погряз в сверхпотреблении. И так по кругу, с чувством и азартом, и ни одного вопроса о том, как живет его сын. В общем, ничего общего с Сашей. Даже внешне Чертов пошел в маму. Я узнала ее намного раньше. Тамара Игоревна прилетела, как только Саша сознался, что у него серьезные отношения. Мы встретили ее в аэропорту и сразу нашли общий язык. Приятная, открытая женщина. Она так искренне обрадовалась моему появлению в жизни сына, что я могла только счастливо улыбаться. А еще жадно слушать ее подтрунивающие рассказы о том, как невыносим был ее сын в юности. «Твой отец звонит». Саша заглядывает в комнату. «У тебя, видно, бесшумный стоит». «Ой, да». Я проверяю сотовый. Забыла выключить. «Он спрашивал, какую фотографию ты выбрала. Он хочет выкупить до аукциона». «Я не выбирала». Я поворачиваюсь к нему на кресле вертушки и обреченно качаю головой. «Мы были с ним на выставке, и я имела неосторожность похвалить одного фотографа. И все, папа загорелся». Саша смеется. «Ты слишком мало пожила под его крылом», — говорит он, подходя ко мне. «Он не успел насладиться». «Надо будет ему сказать, чтобы он на тебя переключился. Пусть тебя балуют». «Он меня терпеть не может». «Не ври, вы давно нормально общаетесь». «Но я забрал его дочь». Его губы трогает хитрая усмешка. «Прямо из-под крыла». Саша кладет ладонь на подлокотник кресла, наклоняясь ко мне. Я знаю, что он ждет свой законный поцелуй, но я опускаю лицо, смотрю на его длинные пальцы с резко очерченными костяшками. Мне нравится разглядывать его обручальное кольцо. Мое собственное не вызывает во мне столько эмоций. Какая-то часть меня до сих пор не привыкнет или вовсе не может поверить, что все сложилось хорошо. Ведь столько всего происходило между нами. Были ошибки и ложь, была опасность. Буря стихла, слава богу. Я знаю, что Саша отказался от некоторых бизнесов. Он пытался балансировать, но после рождения ребенка как отрезало. Все, что могло привести к проблемам, он ликвидировал. Потерял в деньгах, продал дом во Франции и проредил московскую недвижимость, а самое главное, убрал подальше от себя Лаврова. «Я где-то накосячил?» — спрашивает Саша, решив, что я на что-то обиделась. Я запрокидываю голову и обнимаю ладонями его лицо. «Пока что нет, но ты помнишь, что обещал мне сегодня?» Я целую его, а потом поворачиваюсь на кресле назад к столу. Он весь завален эскизами и сметами, от которых уже болят глаза, но отдыхать некогда. Через 2 недели должна открыться моя первая кондитерская лавка в Москве. Лариса тоже перебралась в столицу ради такого дела. И если заглянуть в историю моих звонков, то в каждой второй строчке будет ее имя. Она переживает больше моего и готова ночевать на объекте, лишь бы держать руку на пульсе. «Спит», — с теплотой произносит Саша, когда я показываю на экран видео няни. «Мы назвали малышку Мариной. На нее невозможно смотреть без блаженной улыбки. Даже чертов тает за секунду. Я давно мечтала о ребенке. Успела накрутить себя за годы, когда не могла родить. И для меня стать мамой – настоящее чудо. Первые месяцы я была самой тревожной мамочкой на свете. Я изводила всех вокруг по любому поводу, да и без повода. Было достаточно моего учащенного сердцебиения. Выдохнуть удалось далеко не сразу. Саша помог своим присутствием. Он вдруг показал, что у него терпения хватит на двоих. И именно он подсказал, что мне нужно переключиться. Например, на любимое дело, на новую кондитерскую. Маришке уже 8 месяцев, так что я решила, что можно попробовать. Как раз нашлась няня, которая не вызывает у меня панических атак. Спать она будет недолго, не надейся. Я передаю чертову видеоняню, сегодня у няни выходной, а у меня важный созвон по скайпу. Футболку с надписью «Лучший папа на свете» надо оправдывать. «Я тоже тебя люблю», — язвит. «Всего 3 часа, Саш, я правда не могу перенести». «Я шучу, ты чего?» Он наклоняется и ведет носом по моим волосам. «Ты лучшая мама на свете и без дурацкой футболки». «А жена?» Вопрос сам собой выходит игривым. Саша реагирует на перемену в моем голосе в ту же секунду. Он обнимает меня теснее, едва не роняя видеоняню, и спускается губами по моей щеке. Влажно, жарко. «Так, стоп!» «Саша, иди!» Выставляю локти, чтобы отодвинуть его и не потерять возможность нормально мыслить. «Мне надо работать, а ему смотреть за ребенком, и это не обсуждается». «Я не шучу. Я согласна побыть сегодня плохой женой». «Целый день. Я думал, хоть вечером ты справишься». «Иди!» Безумно хочется закрыть уши, чтобы не слышать его сексуальных ноток. Я вспоминаю о наушниках, которые подготовила для созвона, и с решительным видом водружаю их на голову. Быстро поворачиваюсь к ноутбуку и... шумно выдыхаю, когда Саша касается губами моей шеи. Я непроизвольно выгибаюсь, чувствуя, как подушечки его пальцев ласкают мою кожу. Приятно. Слишком приятно. «Вечером», — шепчет Саша, сдвигая один наушник, после чего вспоминает о милосердии и выпускает меня из рук. «Вечером и на всю жизнь».